Я могу понять ваше недовольство, совершать ваше эффективность долга. Именно в ваших интересах работа карьера. Здравствуйте. Говорите. Банк ВТБ, меня зовут Заремба Дмитрий Владимирович. Мне интересует Елена Александровна. Да, сильно она вас интересует. Хотелось бы с ней переговорить. Говорите. Это вы, Елена Александровна? Это мы. Банк ВТБ, меня зовут Заремба Дмитрий Владимирович. Елена Александровна, касательно ваших кредитных обязательств, длительный срок от вас оплаты не поступает. На данный момент в банк ВТБ. Что произошло у вас? Почему не оплачиваете? Да, ничего особо не произошло. Я просто поверила в свою безнаказанность. Длительный срок от вас не происходит абсолютно никаких действий, поэтому я думаю, что вы все-таки не хотите денег. А почему вы хотите, чтобы какого-либо банка меру принял для вашему? Потому что я уже давным-давно сказала, что добровольно ничего не отдам. А почему, Елена Александровна? Жадная я. То есть в добровольном порядке работать с банком вы не хотите, правильно? Не хотим. Правильно. На данный момент вы как дальше с банком хотите работать? Через Никак. Что? Через кого? Мы можем с вами работать на основании федерального закона об исполнительном производстве, статья 229. Ну, на основании этого закона надо сначала в суд сходить. Ну, перескакивайте, это важный пункт. На 7% ну, все, идите, меня устраивает. Идите в суд. Елена Александровна, но не обязательно же банк может принять такое решение. А как еще он может исполнительное производство организовать, если в суд не пойдет? Елена Александровна, я вам говорю, что банк не обязательно может принять решение именно с вами о работе в принудительном характере. Ну, не принимайте, тогда вы денег не получите. Сейчас на данный момент, помимо суда, существуют другие меры взыскания, отличающиеся от суда, скажем так. А, коллекторы, что ли? Ну, если вы хотите коллектором на основании статьи 382. Меня это устраивает, давайте, коллектор. давайте. Хорошо. Сотрудниками банка вы работать перестанете, будете хорошо. Работать сотрудниками коллекторского. Да я не работаю, слушайте, вы зря вот эту фразу, это слово употребляете, потому что... Работаете вы, а я так болтаю просто. Александр, у вас юридический договор заключен в любом случае оплатить. Ну, в ваших влажных мечтах наверняка. Каких мечтах? Влажных. Влажных? Угу. Почему именно влажных? А это выражение такое. Ну, почему вы именно его употребили? Вам это так любопытно? Так важно. Интересно. Вы не поняли значение этого выражения и хотите, чтобы я пояснила? Ну да, Елена Александровна, интересно разговаривать с такими клиентами. Перестаньте, вот я же не буду повышать вашу грамотность бесплатно. Сейчас на данный момент, Елена Александровна, у вас существует два долга, 14 900 рублей на сегодняшний день, порядка этой суммы, 14 100 рублей. Требование банка данную сумму оплатить. Вы не готовы погашать данные платежи. Больше платежи вообще банку в это вносить не будете. Правильно вас понимаю? Ну, если вы слушали меня внимательно, то правильно. Причину, Елена Александровна, вы не назовете. Пока как это не назову? Я ее уже назвала, а жадность моя. Хорошо, на данный момент что вы готовы предпринять, чтобы данный вопрос решить? Вы пробовали перезанимать данную сумму? А зачем мне это надо? Меня этот вопрос не тревожит совершенно. А что мешает-то вам оплачивать? Почему вы такой принципиальный позиции? Ну, смотрите, что мешает вам сейчас пойти и все свои деньги подарить первому встречному? Здравый смысл, наверное. Вот и мне здравый смысл мешает отдавать свои деньги банку. Они же мои. Пусть они при мне останутся, денежки мои любименькие. А когда пользовались денежными средствами? Я была счастлива, когда пользовалась. А оплачивать не хотите? Не хотим. Вы то же самое сделали, взяли, воспользовались чужими деньгами? Да, да. Вы да. же не постороннему человеку должны денежные средства, а банку. И банк у вас просит не просто так денежные средства, а на основании договора, который вы подписали. Но тем не менее, вы думаете, сейчас вы мне прочитаете эту нотацию, и я такая... Ах, как жаль, как я нехорошо поступила. Устыжусь и пойду заплачу, да? Ну нет, это так не работает. Никто вам нотации читать не собирается. Ну а зачем вы тогда употребляете это выражение? А когда пользовались деньгами? Как вы себя чувствовали? Мне просто интересно вообще разговаривать с людьми, которые воспользовались чужими деньгами, а потом думают, что не нужно. А что тут интересного? Что именно интересно? Ну просто, Ирина Александровна, просто? Многие считают, что они будут платить, что можно не платить, а потом я наблюдаю, что с ними дальше происходит. Да, смотрите, я тоже очень часто наблюдаю, что дальше происходит, и очень часто в итоге никто ничего и не платит. Ну, Ирина Александровна, это ваше мнение. Ну, так и ваше мнение. Вы было бы странно, если бы вы... Здравствуйте, пожалуйста. Вы, значит, свое мнение высказываете, а я должна свое при себе оставлять. Это что такое? А я не сказал вам, что это мнение. Я говорю, мне интересно смотреть на... Нет, вы сказали свое мнение. Вы сказали, что сначала не платят и думают, что не будут платить, а потом в итоге все выплачиваете. Это не выплачивает. Это не более, чем ваше мнение. Это не мнение, это факт. Ой, подкрепите этот факт доказательствами какими-то. Не переживайте, вас тоже рано или поздно это коснется. Это сейчас доказательство уже было? Это не было, Елена Александровна, доказательство. Ну так, а вы подкрепите свои слова какими-то аргументами? Или просто так, словом, не будем это факт, общаться. Вы сделали ваше мнение фактом? Не будем общаться? Ну, давайте не будем общаться. На данный момент не будем, да, общаться на постоянную тему. Ну, все, вешайте сейчас трубку. Мне нужно зафиксировать отказ, поэтому мне нужно на данный момент... это ваш мобильный номер телефона 3383? Ну, конечно. У вас был указан еще домашний 813, актуальный? Нет. Не актуальный. И был дополнительный мобильный 931, актуальный? Нет. Есть другие номера. Хотите, я вам дам их? Виктория Валерьевна, здравствуйте. Говорите. Вам занята организация профериала, отдел взыскания Суднева Юлия Валерьевна. 22 дня просрочка по договору. В чем причина вашей неоплаты? Не хочу платить. Виктория Валерьевна, документы собираются на передачу правоохранительные органы, также информация будет передана на работу. Скорее всего, возможно, будет отстранение с работы, так как вы подозреваетесь в мошеннических действиях. Вот это вот вы наградили себе на срок. Виктория Валерьевна, вы сейчас на работе находитесь? Я вот эту запись сейчас в службу судебных приставов отправлю. Пусть они послушают, какую чушь вы несете. К сожалению, я вам не даю запись на разговор. У вас должна быть официальная лицензия. Да. Это у юридического лица должна быть лицензия. А физическое лицо свои разговоры может записывать сколько угодно. Это раз. 29-я статья Конституции мне позволяет собирать и распространять информацию любым удобным для меня способом. Вы не частное лицо, вы находитесь на работе, поэтому я вас могу записывать сколько угодно, это раз. А во-вторых, в данный момент я фиксирую правонарушение административное, которое вы осуществили. Я имею на это право. Вы ввели меня в заблуждение, чем нарушили 230-й федеральный закон. В любом случае, судебные приставы по поводу вас в скором времени будут ходатайствовать вашу организацию. Готовьтесь. Документы, возможно, скорее всего, сегодня будут переданы уже на судебную стадию взыскания, фиксирую от вас оплаты. Данные у вас не менялись, мобильные, домашние, рабочие. Мне с вами не о чем разговаривать, нарушительница закона. Фиксирую отказ от оплаты по графику, ожидайте принудительного взыскания. Ожидайте судебных приставов в гости, пока. Да. Алло, здравствуйте. Да. Компания MoneyMan, меня зовут Хаирдинова Алсу Ринатовна, запись разговора у нас ведется. Виктория Валерьевна, это вы, да, верно? Да. Звоним мы вам по поводу задолженности, у вас 34 дня на сегодня, 19 354 рубля 50 копеек. Что случилось у вас с причиной неоплаты? Денег нет. Как вопрос решаете? Вам эта информация для чего? Да просто на самом деле отсутствие денежных средств ответственности по оплате займа не снимает. Вообще, как намерены вопрос решать, когда от вас оплата поступит? Когда оплата поступит, понятия не имею, как решать вопрос, планирую. Я думаю, мое личное дело. Почему вы так решили? Вы денежные средства брали у компании. Вы брали их на 24 дня. Ну, так требуйте свои денежные средства. Уточняйте информацию, что я делаю или не делаю. Это бестактно по меньшей мере. 3 июня вы должны были займ вернуть. Ага. Все риски по оплате брали на себя. Я вижу, что вы подписываете. Вы думаете, вы мне это все расскажете, у меня от этого деньги появятся, что ли? Вы когда... Вы вообще на разговор сейчас настроены или нет? Вы вопрос решать собираетесь? А что вы хотите? У вас друзей нет? Вам не с кем поболтать, что ли? Виктория Валерьевна, мы вам звоним, вопрос решить по поводу... Ну, решайте вопрос. Как вы можете со мной решить вопрос, если у меня денег нет? Виктория Валерьевна, перезанимайте, значит, обращайтесь... Какой ценный совет! Спасибо вам, низкий вам поклон! А то я без этого совета вообще просто во тьме блуждала. Наконец-то умный человек мне позвонил, посоветовал. На разговор, мы вам перезвоним позже. Всего пока. Доброго, до свидания. Всех, кто имеет субтитры да. Канал. Да. Алло, добрый день. Марина Николаевна, да? Да. Компания «Займига», отдел взыскания, Балашова Ольга Витальевна. Марина Николаевна, вы сегодня оплаты производите? Нет. А почему нет? Долг-то уже не маленький у вас. Да я говорила уже вашим сотрудникам. Что вы говорили, Марина Николаевна? А смысл мне повторять одно и то же, если эта информация нигде не фиксируется? Ну как смысл повторять, Марина Николаевна? Вот сегодня, да, документы были переданы. Куда? Чтобы их уже готовить на дальнейший этап взыскания. Вы будете... Мне в прошлый раз то же самое говорили. Марина Николаевна. Ну, так вы объясните ситуацию. Вы должны немаленькую сумму. Долг больше 40 000 рублей. Деньгами ведь вы попользовались, правильно? Решили какие-то свои трудности. А сейчас даже не можете объяснить ситуацию. Не могу и не хочу. Разные вещи. Не хочу. А не могу. Это почему не могу, Марина Николаевна? Вам неудобно сейчас говорить? Не могу и не хочу. Разные вещи. Да причем разные вещи или не разные? Вы будете долг оплачивать? Либо да, либо нет. Вот ответьте на этот вопрос. Либо да, либо нет. Поступит оплата. Марина Николаевна, давайте не будем в эти игры, да, играть. Повторять не надо, вы вроде не попугай, Марина Николаевна. Долг будет оплачиваться, Марина Николаевна? Не знаю, посмотрим на ваше поведение. Не знаю, на наше поведение. Угу. Я вам рекомендую сегодня же собрать всю сумму и погасить, если вы не хотите каких-то трудностей, да, в жизни, по сути, из-за небольшой суммы. Я совершенно не нуждаюсь в ваших рекомендациях. На вашей кредитной истории. Не нуждаетесь, когда будьте любезны, как ответственный взрослый вот человек. Пассивно-агрессивно так. Что вы задолжали. Нет, Марина Николаевна. Да, прям никакой слышно. Никакой пассивной агрессии. Нет, вы Марина очень Николаевна. Жаждете показать это себя альфа-самку зачем-то. Это всего лишь ваши домыслы, Марина Николаевна. А вы чужим людям должны кругленькую сумму. А вот вы сегодня до 8 ее просите, вы просите, все допроситься не можете. Просите, просите. Вы вернете без просьб и очень скоро, только сумма намного больше. Да, я вопрос сомневаюсь должен в этом. Быть решен сегодня до 8. Не будет решайте этого. Это в ваших интересах. Не будет этого. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, компания «Эверест», инспектор Чупакина Екатерина Сергеевна. Обращаем ваше внимание, ведется запись телефонного разговора. Стойтесь на линии, пожалуйста. На минутку. Ольга Викторовна, это вы, да? Это я, да, Чупакина. Забыла меня уже. В прошлый раз мне такая борзая была, мне тыкала. Виктор Алексеевич, вы на провокацию меня не выведете, так понимаете? Так что тебя выводить? Ты выведена из детства. Да? Поднимаете трубочку. Со всех номеров буду поднимать. Порядке, вы не в законном порядке работаете. В чучело. А как давай. Вы не в законном Бегай. Порядке работаете? Бегай, в суд на меня подай. Не в законном Хотя порядке таких работаете. Таких шавок, как ты, не принимает заявление. Придешь, там будешь лаять что-то под судом. Говорите, мне все равно, что вы говорите. Ну, естественно, спокойно, ты же отбитая на всю бошку. Поэтому конечно, тебе все равно. Конечно, пропила конечно, уже все, все что можно. Конечно. Ты пить когда завяжешь, Чупакина? Конечно. Вам не стыдно? Мне не стыдно, не я же алкоголичка, а ты? Тебе не стыдно? Нет. Да что ж ты врешь-то? Что, не слышно, что ли, что ты бухаешь там с утра? В таком тоне будете общаться с, тобой. С вашими родственниками. С тобой буду понятно, так общаться в таком тоне. Я не знаю. Потому не что ты кончена, вы не заслуживаешь другого. Понятно вам? Не заслуживаешь другого общения, мразь. Говорите. Алло, здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Говорите. Я с вами буду говорить. Ну, говорите, здоровье, говорите, смелее. Здороваться вас не учили? Я не знаю, желаю я вам здоровья или нет. Вы кто? Звонок из банка «Русфинанс». Зовут меня Симбирцева Светлана Александровна. Александр Олегович, могу услышать? Нет. Это его мобильный номер телефона? Возможно. Ну, вы, если будете так отвечать, звонки вам будут поступать. Ой, как страшно. Если это его мобильный телефон, пригласите тогда его личный телефона. Что нет? Нет, не приглашу. Не можете пригласить? Не можете пригласить? Не приглашу. Так это его мобильный телефон? Так это его мобильный телефон? Возможно. Вы кем ему приходите? Много вопросов. Что еще раз? Вопросов много. Это немного вопросов. Не отвечайте на чужие мобильные телефоны. Ой, забыла Александр спросить. Олегович, пригласите? Александр оператора Олегович, пригласите телефона. Нет. К телефону Александра Олеговича пригласите? Нет. Телефон наш тогда запишите. Передайте, обойдетесь. Чтобы он срочно связался с банком. Вы его жена? Я правильно не так ваше понимаю? Дело. Разговариваете? Разговариваете в таком тоне. Не ваше передайте дело. Тогда Александру... Обойдетесь. Александру Олеговичу. Не буду я ничего передавать. Что, до кого отказываетесь? Ага. Угу. Договор у него передается в коллекторское агентство. Мне вообще плевать. Тогда его в известность. Обойдетесь. Ой, как вы разговариваете. Ой, как вы разговариваете. Ну да, некрасиво. Все. Все, пошла вон. Да, всего, до... да, всего вон, доброго. Псина. До свидания. Как вы разговариваете? Мы разговоры все записываем. Шла вон, псина. Слушай, и потом по вечерам от тебя еще? Послали. Да, ой, как вы некрасиво разговариваете. Ну все, хотя... нахер. Шла. Всего доброго. До свидания. Шла. Ну, вы дальше так же разговариваете в том же да, тоне. Все, уже убейся об стену, чучело. До свидания, до свидания, всего доброго. Трубку кидай, чучундра.